Глава 27. День 6. «Здорово, скоморох!» «Привет, сволочь!» — любезно ответил я. «Чай, кофе, простоквашу, водку по морде. Ты говори, не стесняйся!» «Да хоть соляную кислоту!» — согласился он. «Попроси меня развязать. Я пришел с миром и без оружия». В дверях показался Володя Лопатин. Подошел к сидящему в кресле и поинтересовался. Очухался? «Не совсем пока. Это ты меня так?» «А оно тебя...» — ответил Володя вопросом на вопрос. «Что касается Володи Лопатина, то я узнал его еще в мой первый визит на Красноказарменную. Как же иначе? Самый многообещающий боец в союзной молодежной сборной, если бы в то время наших отпускали в профессионалы, и судьба свела его с тем же самым Роем Джонсом, не знаю, кто из них двоих был бы признан лучшим из лучших». «Разве можно так выражаться при дамах?» — внесла свои 5 копеек в нашу милую беседу пробудившаяся хозяйка дома. «Отвернитесь, ребят, я оденусь. Стас, тебя это не касается, попробуй только». Из-за дверей раздался голос Котова. «Все проснулись? Кофе поспел, идите трескать, пожалуйста». «Пошли действительно кофейку жахнем, а то спать хочется, сил нет», — предложил Володя и поинтересовался у Грека. «Дергаться не будешь?» «Я не самоубийца». По кухне сновал Саня с медвежьей грацией, сервируя стол для небольшого ночного междусобойчика. У окна устроился небольшой худенький паренек с личиком падшего ангела и волчьими глазами, положив неожиданно крупные для его хрупкого тела кисти рук на стол. «Валентин», — представился он мне и протянул руку. Пальцы у парня оказались просто стальными. «Очень приятно, Стас», — любезно ответил я и поинтересовался, как ты. «Говорят, пидорки вконец достали?» «Не то слово». «У лиц нетрадиционной сексуальной ориентации», — сюсюкающим голоском влез в беседу Котов, — «тонко развито чувство прекрасного». И томно опустил взгляд. «Пошел ты, Саня», — начал Валентин, и вдруг расхохотался. Уж больно интересно смотрелся Котов в образе. Меня тоже пробило на смех. «Грубые вы и ни хрена не женственные», — грустно сообщил нам Котов и всхлипнул. Мы заржали в голос с риском перебудить соседей. «Что за шум?» — поинтересовалась Даша, щурясь от яркого света. «Эти мерзкие гомофобы», — томным голосом произнес Саня и часто-часто заморгал. Я сполз по стенке, рыдая. «Я пропустил что-то интересное. К нам присоединился Грек, сопровождаемый Лопатиным. Он сел за стол и с благодарностью принял от Котова чашку. Попробовал, в удивлении вскинул брови. Недурно». «Старались, барин», — загордился Саня и уже другим тоном продолжил. «Ты пей, не стесняйся, у нас еще есть. И готовься, дорогой, отвечать на вопросы. А то на закуску много чего вкусненького имеется. Паяльник, плоскогубцы, плойка, бензопила и гинекологические щипцы», — продолжила за него Даша, отпила из своей чашки. «Браво! Вы варите кофе лучше меня». «Насобачился», — мстительно заложил товарищ Валентин. «Он у нас бессменный дежурный по кухне». «Что значит практика?» — уважительно признала она и тут же на правах хозяйки дома предложила. «Давайте, что ли, познакомимся, джентльмены? А то как-то некошерно получается. Меня зовут Дарья». «Владимир». «Валентин». «Александр. Зовите меня, как все, Саня». «Анатолий. Очень приятно». «Что пришел?» «Гость нежданный. Неласково поинтересовался я у Грека, когда кофе был выпит». «Хотелось бы...» — он указал взглядом на единственную в компании даму. «Не парься», — успокоил я. «Девушка в прошлом опергру. И, можно сказать, кровно заинтересованное лицо во всей этой истории». «Да, смотрю, народ здесь подобрался серьезный». Грек закурил и умоляюще посмотрел на Котова. Тот понял все правильно и обрадовал его еще порцией тонизирующего напитка. «Классно все-таки вы меня побрали», — признал тот, массируя затылок. «И вырубили очень дозированно, на 3 минуты ровно». «Ты тоже ничего тогда от нас ушел», — признал Валентин. «Кто на что учился?» — подытожил Саня и, обращаясь к Греку, попросил, а нельзя ли ближе к телу? «Ты прав», — признал тот. «Я пришел, потому что хочу жить». «Надо же!» — восхитился Котов. «Точно хочешь? Не передумаешь?» «Точно», — заверил его Грек. «Дело в том, что после того, как мы расстались с ним в 91-м в Швейцарии, он здорово помотался по миру, пока не осел в Париже, прекрасном городе для тех, кто хочет затеряться и не отсвечивать. Зарабатывал на жизнь выполнением разного рода частных заказов, то есть занимался тем же, что и некоторые из присутствующих. Полтора месяца назад на него вышли какие-то люди из России с предложением, которое он после недолгих раздумий принял, и очень скоро об этом пожалел. Понимаете, меня наняли просто сымитировать покушение и потом еще понагонять тумана. Уже потом я понял, что ребята намерены пойти много дальше, и хрен кто собирается оставлять меня в живых. — А что не спрыгнул? — поинтересовался Валентин. — Смысла нет, все равно потом бы достали, — ответил за грека Саня. — Вот именно, — согласился тот и, обращаясь ко мне, сказал, — они хотели стравить нас с тобой, Скоморох, и под это дело грохнуть вас обоих и еще кое-кого, — продолжил мысль Котов. — Что значит опер? — с удовлетворением признал тот. — Сразу врубился, мастерства не пропьешь. — А мы? — поинтересовался Валентин. — Лично вы, молодой человек, — повернулся к нему грек, — служили в войсковой разведке и расстались с ней в звании, да, точно, капитана. — Иди ты, — восхитился тот. — Внешность у вас, знаете ли, выглядите на 23-24, а на самом деле не меньше 29. Месяц назад стукнуло. — Вы, — обратился он к Володе, — в прошлом служили в спецназе, причем не просто войсковом, а очень серьезном. — А я, по-вашему, не опер? — Извините, Даша, нет. Во-первых, за пару лет операми не становится. А во-вторых, слишком вы красивы для этой работы. — Чудеса черной магии с ее последующим разоблачением, — восхитился Котов. — А все-таки... — Прошу меня извинить, отвлекся. — Так вот, 5 дней назад сюда приехала группа для участия в акции. — Сколько штыков? — поинтересовался Саня. — 12. И меня хотят добавить к ним. — 13-й воин, — восхитился я, — прям старина Бандерас. Тип того. Подготовка? Могли бы найти получше. В смысле? 3 вроде как из десантуры, остальные просто наемные стволы, правда, с опытом. Национальный состав? 3 кавказцев, пара человек из Средней Азии, остальные славяне. Командует бывший десантник по повадкам из прапоров. «Очень интересно», — сказали мы с Володей почти хором. Вчера у них была тренировка в Подмосковье. Меня туда тоже высвистали. — Твоя роль? — спросил Володя. — Ничего конкретного. Там до меня окончательно и доперло, что готовят раба Божьего на роль тушки. Теперь о тренировке поподробнее. Бумагу дайте. Ребята разошлись уже после 6 утра. Даша ушла спать. Мы с греком молча сидели на кухне. Разговор не клеился. Наконец он сказал: — Стас... — Да. Я понимаю, что нет смысла просить прощения. Хоть по морде, что ли, съезди. А толку? — Ты понимаешь? Давай без соплей. Сколько лет уже прошло. Сработаем как надо и разбежимся краями. Условия связи помнишь? — Конечно. Вот и чудно. Давай топай, а то спать хочется. В прихожей он остановился, глянул на меня и не рискнул протянуть руку, понимая, что я вряд ли подам свою. — Пока. — Аналогично. —